том, что древние римляне уделяли Испании самое пристальное внимание, свидетельствует в частности аллегорическое изображение Испании в виде женщины на одной из статуй императора Августа. Почти 200 лет понадобилось Риму, чтобы завоевать Пиренейский полуостров. Римская Испания. У меня сегодня в гостях историки Владимир Ведюшкин и Антон Короленко. Здравствуйте, господа. Владимир Ведюшкин окончил исторический факультет Московского государственного университета, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук, автор работ по истории испанского дворянства 15-17 веков, а также учебников и учебных пособий. Антон Короленков, выпускник факультета архивного дела Московского государственного историко-архивного института, кандидат исторических наук, научный редактор журнала «Новая и новейшая история», автор монографий и книг, в том числе из серии «Жизнь замечательных людей». Надо сказать, что Август, собственно говоря, как бы и закончил завоевание Испании руками своих полководцев, прежде всего Марка Вепсания Агриппы, за которого он выдал свою дочь Юлию. В этом завоевании участвовал Тиберий, его пасынок и будущий преемник. Ну, о войнах мы говорили в прошлый раз, просто как факт это зафиксируем. Кроме того, Август разделил Испанию уже не на две, а на три провинции, потому что ближняя Испания была слишком велика, теперь, наконец, он ее поделил еще на третью провинцию, а именно Лузитанию, которая охватывала современную Португалию большей частью и часть Западной Испании. В Испанию он приезжал дважды. Один раз в связи с войнами на севере Испании, где находились залежи благородных металлов, особенно его интересовавших. А также он появился где-то в конце 10-х годов до н.э., вероятно, в связи с различными административными переменами. Гай Юлий Цезарь Октавий Август, римский император, родился в 63-м году до нашей эры. Приходился внучатым племянником Юлию Цезарю. Победы над Антонием и Клеопатрой завершил гражданские войны, начавшиеся после смерти Цезаря, и наследовал власть. Был назначен принципсом сената, получил титул Август, что означает «возвеличенный богами». Сосредоточил в своих руках всю полноту власти и фактически стал монахом при формальном сохранении республиканских традиций. А кроме того, имеет смысл отметить тот факт, что из испанцев была набрана его охрана. В этом он был как бы последователем Цезаря, который тоже имел испанскую охрану. Вот таким образом, как бы отдавая дань доблести испанцев, как воинов. Август очень любил изображать себя противником дарования римского гражданства, считая, что не стоит разбавлять римскую кровь пришлой. Говорил, что я скорее освобожу человека от налогов, но гражданство не дам, но на самом деле раздавал его временами довольно щедро, и Испания это коснулась, хотя, конечно, не настолько, насколько Цезаря, как при Цезаре. Кроме того, он создал еще несколько колоний. В Каталонии существует предание, апокриф, что когда Август посещал эту территорию, он сидел под деревом, и в него ударила молния. И это сильно озадачило и расстроило его, и он решил для отдохновения там отстроиться и провести некоторое время. Насколько эта история, ну, понятно, что это вымысел, но насколько это соответствует истине, что он там чего-то решил строить? Нет, ну, конечно, при Августе, собственно говоря, может быть, не столько благодаря ему самолично, сколько благодаря общей выгодной экономической конъюнктуре его времени, конечно, строительство шло. При нем продолжал процветать юг и восток Испании, наиболее романизированные районы, и Страбон пишет, что жители юга Испании, Бетики, которая, собственно, стала, являлась отдельной провинцией Дальней Испании, они только по имени не римляне, а так они уже по всему римляне, и по одежде, и по образу жизни, и по языку, и называл их одетыми в тогу. Ну да, и по привычкам. Да, то есть, как бы сказать, вот апогея достигла романизация Испании, Южной Испании при нем. Кстати сказать, она, именно Южная Испания, наиболее развитая, была впоследствии передана под управление Сената, пока войны не кончились, все провинции считались императорскими, и везде стояли войска. Ну а когда войны прекратились, уже ситуация успокоилась, вошла в некое русло, то он Бетику сделал сенатской провинцией, но зато и войска оттуда убрал, поскольку они сенатским провинциям не полагались. Бетика – современный Гуадалквивир, римская провинция на юге Испании, образованная императором Августом. Названа Бетикой во второй половине первого века нашей эры. По сравнению с другими римскими провинциями в Испании, Бетика была наиболее высокоэкономически развита и сильно романизована. В начале V века территория Бетики была завоевана племенами восточных германцев – вандалами. И надо, наверное, вспомнить о том, что в связи с вот этим новым административным делением потребовалась новая столица для новой провинции Лузитании, которая выделилась из состава Испании Ближней. Да? И таковой стала Аугуста Эмерита, то есть нынешний город Мерида в Эстремадуре, о котором мы, собственно, уже упоминали, как о уникальном совершенно архитектурно-историческом комплексе, шедевре, в общем, римской культуры в Испании. И еще одно вот такое... Он там бывал сам? Лично. Вот я не уверен, честно точно говоря, по-моему, нет. По-моему, нет сведений, во всяком случае, да. Поскольку это довольно далеко все-таки от и от тех мест, где, которые надо было завоевывать, и от Тарагоны, которая была главным центром, и, ну и, в общем-то, на каком-то расстоянии от Бетики наиболее романизованной части. Я вот как раз хотел упомянуть Тарагону, потому что они считают себя самыми римскими преримскими. И по количеству сохранившихся памятников, и там до сих пор делают глиняную посуду в римском стиле, которая в больших количествах скупается туристами, естественно. И там сохранились фрагменты стен, амфитеатры и многое другое. И вот они считают, что Август проводил, когда посещал Испанию, большую часть времени именно там. Ну понятно, что он плыл морем, то он там наверняка и высаживался. Ну, собственно говоря, римское завоевание началось с высадки в Тараконе. Недаром Таракон Плиний называет творением Сципионов, опус Сципионом, полководцев, которые начали завоевание. И оттуда, естественно, Испании удобнее поддерживать контакты с остальной территорией империи. Да. Поэтому, коммуникации не... Испанцы называли ее Таракко, насколько... Таракко, да. Римляне. За ними испанцы. В современном испанском это трансформировалось в Таррагону. Но я бы сказал, если что... Если сравнивать с Меридой, с точки зрения, с точки зрения сохранности римских памятников, я думаю, что они сопоставимы. Таракко, Таррагона более древние. Она на два столетия раньше была основана. Но зато, пожалуй, нигде нет такого, как в Мериде, полного комплекта как бы, древнеримских сооружений. То есть акведуки, цирк, театр, амфитеатр, виллы, два форума, там арка, полный набор. И возвращаясь вот к этому новому административному делению, помимо того, что оно потребовало основания новой столицы, я бы еще добавил, что оно несло в себе зародыши, ну, как бы последующего более дробного деления, потому что то, что выделено было Лузитания, это логично, но совершенно недостаточно, потому что в рамках огромной Испании Тараконенсе, которая охватывала, собственно, большую часть Пиренейского полуострова, то есть в нее входило, соответственно, значит, вся восточная часть и северо-западные части. Да? И это были части очень разнородные. Очень удаленные, действительно, там, наверное, расстояние между крайними ее точками километров, наверное, 700 будет. Даже по римским дорогам это не совсем близко. Которые еще тогда недалеко, не везде построены. Ну, не везде, на тот момент действительно не везде были. Так что логично было, что в последующем именно вот эта огромная провинция будет далее разделена. Что и случилось, правда, гораздо позже. Да, уровень развития совершенно разный, потому что северная и северо-западная Испания и в конце это Римской империи диковато. В значительной степени, да, не очень романизованы были, потому что римлянам лезть в эти горы было не очень интересно, а только особенно северные, потому что северо-запад, там рудники, и там стоял легион. Да, там хоть что-то было, а вот в горах, и особенно если рудников нет, в сущности, они своей жизнью как жили, так и жили. А Восточная Испания, Северо-Восточная, это эпицентр романизации наряду с Бетикой. Поэтому, конечно, это совершенно несовместимые были по культурному уровню территории. Ну, возвращаясь к Августу. Август, по сути, завершил романизацию Испании. Нет, он скорее не завершил, и она продолжалась всю римскую историю. Да. Он... Я имею в виду, ну, скажем, завершил завоевание. В этом смысле, да, кстати говоря, при основании колоний он, как бы сказать, негласно продолжал гражданскую войну. Была колония Цельса Лепида, который основал триумвир Лепид, которого он переиграл. Вот чтобы имени Лепида не было, Цельса Лепида Викторикс, точнее, то есть Цельса Лепида Победоносная, дословно, он убрал имя Лепида, поставил свою Юлия, чтобы не напоминать лишний раз, как бы переосновал ее. Ну да. Это был своего рода, так сказать, акт гражданской войны бескровный. Ну, по сути, да. Что происходило далее? Вот все, как бы, Испания завоевана. Начинается социальное, экономическое развитие. Да, и продолжалось, оно никуда не делось. Ну, во-первых, продолжало, разумеется, развиваться ремесло и сельское хозяйство, разумеется. Огромное число рабов, которые оказались в самой Испании, собственно говоря, за счет завоеваний, когда самих же испанцев в рабстве продавали. Ну, допустим, не знаете, что местные жители, допустим, там пленных лузитан могли продать жителям Бетики, тем более, что лузитана Бетику грабили, и особенно любить их было не за что. И они работали потом на этих полях и в рудниках. Да. Особенно, конечно, славилось вино из Тараконской Испании, масло из Бетики, масса амфорных клейм и остатков амфор найдено в Италии. И товарообмен шел между этими провинциями. Особенно, зерно, особенно, да, особенно, конечно, славился гаром. Ну, зерно, скажем так, оно, как бы сказать, не обладает специфическими свойствами. А вот гаром, любимая приправа римских гурманов, себя прославил. Особенно любопытная методика его изготовления, когда рыбу клали на солнце, когда она начинала уже тереть и первую, вторую, третью свежесть, то сливали образовавшиеся жидкости, ну и сливали ее в чаны, и после элементарной обработки, в общем, получалась вот эта вот роскошная приправа. То, что сейчас называется нампла, применительно к Юго-Восточной Азии. А, ну, я, к сожалению, не сравнивал, я и гаром-то не пробовал, поэтому сказать не могу. Гаром, боюсь, из ныне живущих людей, строго говоря, никто не пробовал. Конечно, попробовать его сделать можно, но никто не может быть уверен, что получится то же самое, что делали римляне. Да, ну, там основной фокус заключался в том, вот применительно к нампла нынешнему, ну, который нынешний, который существует в Юго-Восточной Азии уже тысячи лет, заключается в том, что в процессе сбраживания вот этой вот тухнущей рыбы запах у него чудовищный, у нампла. Так вот, в процессе сбраживания образуется большое количество глютамата натрия. А для человека это своеобразный наркотик, потому что первый раз глютамат натрия человек получает с материнским молоком. И глютамат натрия усиливает вкус любого продукта. Поэтому вьетнамцы, тайландцы и прочие-прочие народы Юго-Востока Азии все щедро заправляют намплой. У них стойкая, видимо, уже иммунная система к запаху этого продукта. Но я пробовал, действительно, если зажать нос и полить там кусок рыбы или мяса, вкус меняется радикально. Вот нечистость чувствуется сильнее. Или... Ну, видимо, принцип соблюден, а уже конкретные вкусовые ощущения просто зависят от того, из какой рыбы сделано, сколько это отстоялось. Ну вот вьетнамцы делают из анчоусов, в частности. Вот. А если говорить об общественной жизни, то сохранились бесценные надписи из городов Ирни, Урсон, Малака, так называемые муниципальные законы, которые объясняют нам их устройство. Ну, разумеется, следовало совершенно очевидно из них, что только богатые люди могли быть у власти. Там это не сказано прямо, там просто сказано, а вот хочешь быть магистратом, должен истратить не меньше 2000 сестерцев на устройство игр. Вот, если бы в наших законах было что-то такое, у нас все равно понятно, что бедняки в советах и в разных думах сидеть не могут, но, к сожалению, никого из них не обязывает столько денег на пользу населения тратить. Вот. И это, с одной стороны, видно, что богатые, но это именно полисный принцип, что сделай хорошее что-нибудь согражданам. И, ну, да. Скажем, статуи императорам тоже ставились обычно именно на деньги частных лиц, и ремонт многих зданий совершенно не обязательно муниципальной основой, конечно, благополучие крупных городов была именно сельская округа, которая платила дань городу, эту, так сказать, город и полис и хор, как это называют историки. Вот. И кроме того, конечно, и собственное ремесло, и торговля. А что касается политического устройства, то в 15 году нашей эры Тацит рассказывает, что местные жители обратились к Тациту, к Тиберию императору с просьбой в Тараконе у себя учредить культ Августа, а это решение могли принимать только провинциальные собрания. Вот это вот как бы первый акт этих собраний. Считается, что именно тогда они и появились. Они проходили в отсутствие наместника. Они принимали решение там, вынести благодарность наместнику по окончании, или наоборот отправить посольство с жалобой на него, установить там статуи императора, там, храм в честь него построить и так далее. Вот это была очень важная часть. Причем это именно общепровинциальное собрание. Приезжали делегаты из разных городов, и они определенную роль в провинции играли. Кстати говоря, и сам наместник, хотя вроде бы он обладал огромной властью, он себя не подавал как наш наместник, да, когда все, как перед московским царем 16 века, падали ниц, он приезжал, и все это так вот со стороны выглядело как приезд магистрата, ну, да, а не царя и бога или его наместника. Республики все эти города были, и человек, если хотел выдвинуться уже на имперский уровень, а благодаря росту числа граждан, конечно, такие возможности появлялись, он сначала что-то делал хорошее для города, ну а потом постепенно уже мог попасться на глаза императору. Собственно говоря, кстати, первый римский консул заморский был именно испанец Бальб в 40-м году до нашей эры, консул Суфект, то есть он был не весь год консулом, а часть года, когда уже кто-то занимал должность, ну, да, по какой-то причине ее оставил, вот он его, так сказать, продолжал исполнять. Вот именно испанец. Вы сказали рост числа населения. А сколько там в городах было людей? Нет, ну там разные города, конечно. Ну, это были, понятно, но как бы не думается, что уж очень много. Нет, ну там, конечно, максимум счет шел на несколько десятков тысяч, это предел. А так, в общем, конечно, несколько тысяч. Самый большой город это Тарагона? Нет, то есть, да, в смысле, это Таракон, это Новый Карфаген, это Кордоба, поскольку это старейшие города провинции. Ну, да, там в разное тысяч... время, наверное, менял. Да. И в разное время это менял. Нет, я думаю, что 100 тысяч там не было, это слишком много. Ну, вот. Но по тем временам, это, во всяком случае, со средневековыми городами они вполне могли соперничать. 10-20, может быть, тысяч. Думаю, что наиболее крупные. Строительство шло по римскому принципу, я имею в виду вот жилищное строительство, то есть как в Риме многоэтажные дома, или архитектура у них отличалась, или ничего об этом не известно. Ну, это... Ну, наверное, все-таки сам Рим здесь трудно держать как образец, поскольку там как бы была проблема места, да? Ну, да. Здесь, в общем, места было достаточно много, и высотное строительство, естественно, более дорогое и, наверное, менее желанное. Все-таки в Риме, сколько я помню, ведь на высоких этажах жили в общем, не самые высокопоставленные богатые, да, люди. Да? Вот, так что, видимо, все-таки в основном преобладали одноэтажные и двухэтажные дома. То есть индивидуальное жилищное строительство. Кроме того, на селе там своя система была. Кстати говоря, италийская колонизация, которая была очень активной вот в республиканский период, в раннеимперский несколько успокаивается, потому что, во-первых, и так уже все, кого можно было, там, кто хотел, все уже приехали. Август расселял тоже в основном в Италии своих ветеранов. Но, кроме того, при Августе сельское хозяйство благодаря ряду мер в Италии процветало, и, в общем-то, ехать не надо было. Но вот уже при более поздних императорах в одной из ораторских декламаций сохранилось место, где у Квинтилиана, кажется, что крестьянин благодарит императора. Вот он сделал так, что мне не надо ехать в Бетику. Там, во времена республики, то это хорошо, там можно роскошная земля при. А он, то ли они разжирели так, то ли... Обленились. Да, что ехать в Бетику, это уже, так сказать, на самый крайний случай. Thank you. еще говоря о ситуации в Испании, вот ранней имперской, да, наверное, надо иметь в виду, что после завершения завоевания Испании она оказалась как бы таким достаточно одним из самых, наверное, спокойных углов империи. То есть все опасные границы достаточно далеко от нее. Ближе других границ в Северной Африке, но она как бы все-таки, наверное, не самая напряженная и опасная для империи в это время. То есть вот основная Рейнско-Дунайская граница и восточные границы, они все-таки очень удалены. И не было особого резона держать здесь много войск. Собственно, практически все время в императорской Испании стоял один легион. Стоял он в местечке, которое так и называлось Легио, нынешний город Леон, в центр одноименной провинции Леон, которая сейчас административно объединена со Старой Кастилией. Вот, значит, этот момент просто надо иметь в виду. Ну да, как бы это индикация спокойствия, потому что... Седьмой легион парный, или гемина, близнец еще это переводится. С одной стороны, то есть армия перестала во многом быть... необходимой. Не только необходимой, но она же была... присутствие солдат, это, как правило, же один из факторов романизации, поскольку... Даже взять Советский Союз, ребята из республик, прошедшие армию, они, так сказать, курс советской романизации таким образом проходили. Ну, вот так и здесь, что, в общем, чем меньше солдат, тем, соответственно, меньше и... Это с одной стороны. А с другой стороны, в периоды нестабильности, чем больше военный контингент, тем больше вероятность, что вот этот контингент выдвинет своего кандидата в императоры, там, в какие-то узурпаторы. Здесь, соответственно, Испания была обречена на пассивную роль в этом отношении, потому что с одним легионом понятно, что ничего серьезного сделать было нельзя, поэтому Испания в основном в последующем реагировала на какие-то вот, значит, события, происходившие, скажем, в Галлии или в самой Италии. Но при этом там иногда случались, так сказать, острые события. Например, при Тиберии был убит наместником Ближней Испании Пизон. Тацит очень красочно описывает, что его убийца там скрывался верхом на коне, что его еле отыскали и страшно мучили, но он ударился головой о камень и скончался в страшных муках, так и не назвал своих товарищей. И Тацит ядовито замечает, что, говорят, он так строго взыскивал с провинциалов общественные деньги, которые они утаили, но вот только он не уточнил, в чью пользу взыскивал их наместник, и так ли вообще это на самом деле было. То есть, в общем, дело темное, но ясно одно, что испанцы – это не сицилийцы и не жители, и не азиатские греки, они за себя постоять умели. Недаром, в общем, с Испанией и при республике взимали только 1/20, не 1/10, как с той же Сицилии. То есть, так сказать, церемонились с ними, понимали, что народ очень свирепый, как известно, они и Квинта Кассия вот при Цезаре ранили, чуть-чуть не достали, так что с ними надо было поосторожнее. Известно, и в средневековой Испании многие крестьянские восстания заканчивались, в общем, по сравнению с Францией там, или Германией, относительно удачно. Ну да. Ну и Наполеону было тяжко с ними, опять же. Никому с ними у легко нас, скажем, при Сталине за любое волнение было бы очень плохо, а у них при Франко барселонские рабочие взбунтовались, потому что местный губернатор поднял цены на трамвай. И Франко этого губернатора отстранил. Так что традиции у них очень дальние, несмотря на всякие этнические перемены, так сказать, кое-что осталось, и не так уж мало. Ну да, ну те же каталонцы считают себя не испанцами, а каталонцами. Ну, Барселона, да, баски, это понятно. Но тем не менее, все самостийные, дальше некуда. Убивать там, конечно, даже в городе Леон, казалось бы, сердцевине Леона, Кастильской части королевства, и то вот проходят периодические манифестации на предмет того, а не отделиться ли нам. Да, это они любят ужасно. Каталония тоже хочет отделиться, о басках я не говорю. Я говорю, по части повышения цен на трамвай этот опыт было бы хорошо заимствовать. Да, вопрос только в том, что вряд ли это что-либо даст в наших условиях. Ну, как говорится, ищущий да обрящет. Да, да, да. У нас, как правило, если начинается с трамваев, то кончается Октябрьская революция со всеми вытекающими последствиями. Ну вот, а что касается императоров, то тут надо иметь, что хотя вроде бы войска немного, кстати говоря, наместники должны были снабжать войска, стоявшие в Мавритании, и при Клавдии наместник, который не снабдил зерном вовремя Мавритании, был отстранен, наместник ближней Испании, Дальней Испании, поскольку она ближе всех к Мавритании. Вот. Но если говорить об императорах, то, все, как известно, Лузитанией управлял будущий император Марк Сальвий Атон, и Тацит пишет, что управлял он безупречно, и Светоний тоже. Вот, и спрашивается, вроде бы, кто такой Атон? Ну, это же Гулиона, бабник, как известно. Ну, да. Именно у него увел жену Нерон, знаменитую Попею Сабину, которую Нерон потом случайно ножкой в живот толкнул, а там ребенок был, ребенок умер, она тоже, ну, пьян был. Да. Это о вреде пьянства, кстати говоря. Вот, а Сальвий Атон однажды еще, когда у него не увели жену, согласно анекдоту, даже и Нерон и в дом так себе не пустил, чтобы тот за его женой не волочился. Но потом пришлось пустить, а чтобы не мешался, тот его отправил управлять Лузитанией, считай, сослал. Ну да. И спрашивают, как это он мог вообще управлять? Он же, в общем, не особенно приспособлен был. Нашли плиту с надписью в честь центуриона Примипила, который как раз в это время там был, а возможности у центуриона Примипила были достаточно большие. Это не просто командир роты, это уже почти полкового уровня, в общем. А учитывая, что там войск совсем немного было, больше и не требовалось. То есть предположение, что именно он-то, так сказать, основную вот рутину административную на себе и тянул. Но кроме того, надо вспомнить о людях, которые оттуда вышли. Это, конечно, прежде всего Сенека старший, знаменитый декламатор, который сочинял разные истории для риторических упражнений. Вроде того, что... Причем эти темы были совершенно дурацкие. Вроде того, что отец семейства, потерявший на войне руки, возвращается домой и застает свою жену с любовником. Он приказывает сыну убить мать, поскольку самого рук нет. Что должен делать сын? Да. Или там Антоний предлагает Цицерону сжечь все его сочинения, тогда его пощадят. Что делает Цицерон? Ну, то есть, чем дурее была и нереалистичнее тема, тем лучше. Ну вот. Но зато это интереснейший источник по системе образования. Ну да. Ну и, конечно, его сын, знаменитый Сенека, философ, наставник Нерона. И философ, и писатель. И писатель, и драматург. Причем и политический деятель. Его пьесы ведь замечательно сохранились и были чрезвычайно популярны в целом в средние века. И особенно в Испании, поскольку он был уроженцем Кордовы, уроженцем Испании. Луций Анны Сенека, древнеримский философ, поэт и государственный деятель. Сенека учился в Риме грамматике, риторике и философии. Сенека принадлежал к высшему сенаторскому сословию. В 57 году получил должность консула. Неоднократно подвергался преследованиям. Являлся учителем Нерона, надеясь воспитать правителя-мудреца и воплотить в жизнь идею Вселенского Града. Перед общественностью дискредитировал себя постоянными компромиссами. Его считали лжецом и льстецом. В итоге Сенека ушел со двора императора, отдал дарованные богатства и стал жертвой тирании Нерона. В 65 году, по приказу властителя, Сенека покончил жизнь самоубийством. Любопытно, что едва ли не все самые знаменитые, испанцы эпохи Римской империи родились в первом веке нашей эры. Вот вскоре после того, как страна была окончательно завоевана, замирена и вот, собственно... То есть, хотя оплодотворение произошло. Действительно, то есть Сенека, о котором мы уже говорили, Сенека-младший, но Сенека-старший еще до нашей эры родился, знаменитый оратор Квинтилиан, тоже огромного значения фигура для, не только для поздней античности, но и для всего Средневековья и эпохи Возрождения, тоже необыкновенно популярный, естественно, именно в Испании. Я специально вот интересовался этим вопросом. Вот в эпоху Возрождения именно эти две фигуры, Сенека и Квинтилиан, в общем, пожалуй, более были популярны в Испании пропорционально, чем в других странах. Да, он же написал знаменитое наставление оратору. Институция ораторис на русский язык трудно перевести. Это в общем, воспитание, обучение, наставление оратору, как угодно, где он обучал, как надо. Вот. Причем наставление очень интересное. Оно не написано, каким он должен быть. В основном оно состоит, каким он не должен быть. Ну, а по остаточному принципу уже получается, что осталось, вот то и правильно. Да. Ну и, конечно, знаменитейший поэт Марк Аннелий Лукан, написавший «Фарсалию». Навата. Племянник Сенеки-младшего, да, кстати говоря, пользовавшийся его покровительством. Так что вот в этом расцвете людей, родившихся в первом веке, наверное, была определенная роль Сенеки-младшего, который покровительствовал просто кому-то из своих. Да. Ну, то есть начался такой культурологический подъем. Да. Завоевание может, кончилось. Может, солнечное влияние. Ну, трудно сказать. И не забудем еще и Марциала, знаменитейшего римского поэта, который родился в Бильбилисе. Это, значит, в долине реки Эбро. Вообще, в целом, так вот наиболее... Это уже, кстати, центральное, не совсем романизованное. Да, это не очень романизованное, да. Но все-таки долина Эбра была относительно более романизована, то есть она по географическому положению вроде как тяготеет к внутренним, менее романизованным областям Испании. Романизация второй степени. Но поскольку это речная долина, которая устье Ибера, Эбра нынешнего, да, находилась сравнительно, ну, собственно, в самой романизованной зоне, то есть вот недалеко от Тарагоны, то здесь тоже было римское влияние достаточно заметным, и довольно много сохранилось римских развалин. Да, причем им не всем повезло. С одной стороны, Лукан, автор новаторской поэмы о гражданской войне, где уже никаких богов там, как в Илиаде, скажем, все исключительно рационально. Очень красивые стихи, кстати говоря, на саблях национальных гвардейцев уже времен французской революции было написано: «Мечи нам даны, чтобы не было рабства». Это по латыни, это была цитата из Лукана. Ну вот, но, как известно, он оказался причастен к заговору Пизона. Во многом очень напоминал заговор Штауфенберга, только еще глупее. Потому что, в сущности, они болтали-болтали, так и не выступили, попались только на том, что два болтуна им устроили самостоятельные допросы, выяснилось, что они... Неправильно. Каждый врет, да, и стали их допрашивать, что же вы там наедине друг с другом говорили. Они, естественно, не успели договориться, как на допросах себя вести. Заговор-то, в сущности, так и остался на уровне болтовни, зато нероновские чекисты смогли отчитаться по полной программе, и народу там казнили или заставили покончить с собой видимо и невидимо. Лукан, как говорят, выдал свою мать, но, кажется, все-таки ее не тронули. Ну вот сам он тоже вынужден был покончить самоубийством. Равно как и Сенека. Сенека, хотя формально не был причастен, но... Из сочувствия. Там за недонесение. Да, что... Ну не мог же, он не знает. Ну как Цицерон, вроде бы не участвовал в убийстве Цезаря, но понятно, откуда ветер дует. Ну да. Его тоже заставили покончить с собой, причем это не помогло его посмертной славе, поскольку, скажем, Дион Кассий с удовольствием перечисляет, что он допекал Британию своими домогательствами выплаты процентов, что у него было столько-то лож там на резных ножках, и столько-то у него было там мебели и золота, и вообще он на самом деле полностью не соответствовал той скромной тихой жизни, которую пропагандировал. Ну, тут, наверное, надо иметь в виду, в какой период жизни. Когда в отставке жил, то, наверное, уже скромничал. Когда был советником Нерона, то, наверное, он жил несколько иначе. Ну, да. А что касается Марциала, он был тихий, скромный поэт. Ну, тихий, скромный в том смысле, что в политику не лез, и писал разные гадостные эпиграммы на всех. Знаменитейшая эпиграмма его про то, что «не могу жить ни с тобой, ни без тебя», или там любовное, или про то, как постоянно насмешки над разложившимися римскими гомосексуалистами, над роскошествующими разными господами, которые готовы раба на рыбу обменять. Его называют людоедом Калиадора, который это сделал. При этом он, правда, никогда не называл настоящих имен, а специально иногда оговаривал, что меня не надо обижать, я никого по имени не называю. Номина сунт одиозе, имена ненавистны. Поэтому никакой политкорректности не нарушил. Знаменитая его эпиграмма про одну сводницу, где он написал, что «да будет тебе прахом земля, и мягкий песок тебя покрывает, чтобы собаки могли кости твои раскопать». Ну да. Ну, вот, про даму, которая 7 раз была замужем. Ну, в общем, добрый был человек. Да, но при этом в конце, как-то в начале второго века, вдруг он уезжает в Испанию, и он написал знаменитое стихотворение: «Ты теперь, ювенал, быть может, бродишь беспокойно по всей субуре шумной, топчешь ты холм владычицы Дианы, и гоняет тебя к порогам знати патагонная тога, и томишься ты, сходя на большое и малое цели. Ешь опять декабрей, прожив немало, принять сельской бильбилы родной, что славна своим золотом и сталью». Сразу историки делают вот. Да. Даже в поэзии роль Бильбилиса как центра кузнечного дела и всяческих, да, и горнорудного, и ювелирного дела, он известен. Действительно, такой очень яркий период в истории и Римской империи в целом, и впрямую, в котором действуют персонажи, как-то связанные с Испанией. Да, это вот ситуация, связанная со смертью Нерона, последующей борьбой за власть, когда, собственно, на протяжении года сменились после смерти Нерона три императора. Три. Считая его, недаром года, называется, да, это в английской историографии «Год четырех императоров». Нерон, римский император с 54 года нашей эры, из династии Юлий в Клавдии, отличался особой жестокостью. В 59 году он повелел умертвить свою мать, в 62-м – жену Октавию. В числе жертв Нерона также оказались многие выдающиеся люди – Сенека, поэт Лукан, писатель Петроний. В 64-м сильнейший пожар уничтожил большую часть Рима, и чтобы отвести от себя подозрения, Нерон начал преследовать христиан. Репрессиями и конфискациями восстановил против себя разные слои римского общества. Опасаясь восстаний, бежал из Рима и покончил жизнь самоубийством в 68 году нашей эры. Тут, наверное, надо поподробнее о гибели Нерона и почему сменилось три императора в течение года. Ну, есть легенда, что Нерону предсказали «бойся 73 лет». Кстати, это изречение вспомнили в конце существования Советского Союза. Ну да. Разумеется, было это изречение, не было. Скорее всего, оно придумано после событий, постэвентум, как говорили римляне. 73 года – это был дедушка Гальба. Ну да. Представитель знатнейшего рода Сульпициев Гальб. Он был в Испании, там в один легион, чего его бояться никто. И, как известно, падение Нерона началось с того, что восстал гальский наместник Юлий Виндекс. Ну, его разбили, он покончил с собой, а вот когда восстал Гальба, вот тут Нерон, как говорят, испугался. Может быть, это придумано задним числом, кто там знает, какие у него глаза были при этих известиях. Ну вот, но он был знатнейший сенатор, известный полководец, но провозгласил себя он императором, что интересно, не там, где ему сообщили вот, восстание Виндекса, в Новом Карфагене, в одном из центров романизации, а в Клунии, в центре Испании, кстати, город, прославившийся во время Сертарианской войны. Даже, когда... в общем-то, ближе к северу. Да, да. Кельтиберский город. Это... То есть он, получается, видимо, больше рассчитывал не на романизированный район, а как раз полуроманизированный. Вот. И создал, как говорят, вокруг себя нечто вроде сената, как пишет Светоний, вероятно, из местных нобелей. И было предсказание, что как бы 200-летней давности вспомнили предсказание, что вот именно из Испании придет повелитель мира. Один английский историк Хиллард, он сделал простую операцию. Он отсчитал 200 лет назад, когда оно возникло, что это просто цифра для красоты или как. То есть в год попадает на покорение Нуманции примерно. И вот убийство Тиберия Гракха и обострение политической борьбы в Риме, оно вполне могло быть связано со Сципионом и Эмилианом, если, конечно, это вообще все не выдумано. Ну, да. Но вот такие иногда интересные бывают повороты. Ну и Гальба дошел до Рима, по дороге он покарал многих несознательных, причем на монетах он чеканил, что он победитель, мститель, тирану, там, а также согласие Галлии и Испании он чеканил, потому что Виндекс, восставший против Нерона и погибший, он же был из Галлии. Ну да. Ну вот, и это, тем самым он демонстрировал связь этих провинций, ведь Испания и Галлия это как бы один ареал, они политически и экономически особенно связаны. Ну вот. Но Гальба правил слишком по-староримски, не считался с обычаями. Говорил, я воинов набираю, а не покупаю. Но он воинам уже обещал заплатить. Ну, да. Кстати, говоря о наборе, можно вспомнить, что ведь он не повел с собой тот легион, который стоял в Испании. Да, набрал он набрал новый легион, естественно, как бы на верность которого... Из местных жителей. И да. Не самых романизованных. Да. Ну, вообще, наверное, в этом была определенная логика. Ну, то есть, тот легион, ему не был ничем обязан. Да? То есть, он существовал до него, и, соответственно, значит, на него непонятно было, можно ли положиться. А здесь это люди, которые ему обязаны, и, естественно, за него. Ну, да, а потом, как мы знаем, они были еще такие полудикие, агрессивные. Ну, Что предполагает большую верность. Да, и эффективность боевую, и кстати, это тоже. Да. Правда, это его не спасло. Он сделал то, что не удалось. Всего один легион. Нет, дело не в этом, а гибкости не проявил. Он сделал то, что не удалось Серторию, он из Испании пришел в Рим, стал императором, но вел себя немножко нетонко и настолько не понимал вообще, в каком мире живет, что есть такая легенда, правда или нет, неважно, но очень удачная. Понятно, человек, который пришел в Рим, он там перебил воинов морских частей, которые, по его мнению, слишком многого захотели. Они просто потребовали, что он обещал заплатить, так плати. Объявил своего пасынка, этого вот Пизона Лициниана, соправителем, но забыл сделать простую вещь. В таких случаях обычно раздачу воинам устраивали. Плохо это, хорошо, развращало армию, не развращало, это вопрос другой. Но таков был уже установившийся обычай. Ну, вот анекдот гласит, что когда он уже упал на землю и должен был получить последний удар, он простодушно спросил, в чем моя вина? В ответ ему популярно объяснили ударом меча, и больше вопрос не вставал. А его преемником стал как раз тот самый наместник Лузитании Сальвиатон, который процарствовал, проправил, можно так сказать, всего 3 месяца, и в сражении при Бедриаке был разбит наместником одной из германских провинций Вителлием. Казалось бы, воевать еще было можно. Кстати, проиграл по собственной дурости, он ушел из армии, как известно. Петр I из Панарвы тоже сбежал. Ну да. Там, правда, и так было дело плохо, а здесь, может быть, еще бы выиграли. Но он уж проиграл, так проиграл, и он, как благородный римлянин, покончил с собой, чтобы не длить гражданскую войну. После этого Вителли разбили, вот Веспасиан пришел к власти, и тут уже ситуация изменилась. Фигура, конечно, исключительно интересная. Одно его знаменитое «Пекуния нон олит», да, чего стоит, деньги, да? Не пахнут. Деньги не пахнут. А также император должен умирать стоя. Когда он умирал, он встал с постели. Говорят, впоследствии Елизавета накануне смерти, она там несколько часов стояла в боевой стойке, преодолевая болезнь. Вот. Но в нашем контексте нашей сегодняшней беседы, конечно, он важен прежде всего потому, что именно Веспасиан даровал Испании латинское право. Латинское гражданство. Ну да. Латинское гражданство, да. Вот. И это, конечно, при том, что и до этого, конечно, в Испании было много людей, которые обладали этим гражданством, или римским даже гражданством, более высокого как бы, уровня, да. Но уже вот когда это было даровано всему населению, свободному населению полуострова, это все-таки означало несколько большую степень унификации и, естественно, дальнейшее развитие романизации. Тит Флавий Веспасиан старший вошел в историю под именем Веспасиан, римский император 69 года, основатель династии Флавиев, один из наиболее деятельных и успешных принципов первого века. Родился в семье всадника, сборщика налогов. При императорах Клавдии и Нероне Веспасиан занимал высшие магистратуры и командные военные должности. Подавлял в Иудее антиримское движение. Был провозглашен восточными легионами императором. Значительно шире, чем его предшественники, Веспасиан распространял на провинциалов права римского и латинского гражданства. Ввел новые налоги, сократил армию и создал обширный фонд императорских и государственных земель. Примерно в эти времена, чуть раньше, родились два следующих римских императора, которые, я бы не сказал, что это какая-то игра судьбы, которые были испанцами по происхождению. Я бы уточнил, один уже не просто родился, он уже при Нероне служил, то есть речь идет о Траяне. Вот это скорее вот об Адриане можно сказать. Я сказал, что частично более раннее время. Да. Это Траян и Адриан, знаменитые императоры II века, это период высшего расцвета, собственно, Римской империи. Хотя, в общем, при всей популярности их в Испании, причем не только в эпоху древности, но и в последующие века, их всегда выделяли среди прочих, в Испании среди прочих римских императоров, как вот местных уроженцев. Вот. Но вот сказать так вот однозначно, что они покровительствовали именно Испании, может быть, в ущерб там, каким-то другим регионам империи, в общем-то, нельзя. Похоже, что все-таки у Траяна было несколько более теплое отношение к своей родине. У Адриан, хотя, в общем, по мере необходимости решал какие-то испанские проблемы, но, в общем... Его называли Филелин, друг. Да, он как бы любитель грека. Любитель совсем другого региона, другой культуры. Вот. Хотя за испанский акцент над ним подшучивали все время. И вот, собственно говоря, начало первой половины II века – это высший расцвет Римской империи, это максимум завоеваний, это легионы Трояна, которые там находятся в Междуречье, чуть ли не до Закавказья доходят, завоевания Дакии, знаменитые события. Адриан, правда, меняет политику в этом отношении, частично даже отказывается от последующих, от каких-то возможностей завершить подходящим миром завоевание Трояна. И на вот, востоке. Собственно, на востоке, да. И вот, собственно, тогда значит, складывается та граница, которую потом довольно долго римские императоры пытались защищать с переменным успехом. Ну, Дакию пришлось относительно быстро оставить, а остальные границы продержались гораздо дольше. Жизни и быти. То есть все, что происходило в Испании, по сути, как мы можем судить по Мериде и по Тарагоне, это стало своеобразной калькой. То есть те же самые гладиаторские бои, да, те же самые скачки, те же самые азартные игры, цирки с животными и прочее, прочее. То есть эта составляющая римской культуры там закрепилась прочно. И мозаики роскошные, причем которые включали в себя и местные влияния, и восточные. Причем мозаики большей частью на тему греческой мифологии, то есть такое слияние самых различных культур. Симбиоз. Вы знаете, тут бы я подчеркнул, конечно, особую роль города для этого времени вот в культурном плане. Именно город, собственно, в городе культура концентрировалась, хотя у более или менее богатых горожан, естественно, были какие-то виллы. Свои виллы там или какие, ну, какие-то, в общем, загородные владения, скажем так. Но все-таки они обязательно имели дом в городе и ориентировались на город. Они не столько украшали в это время свои виллы, сколько свой дом в городе, и особенно, значит, стремились как-то прославиться, поднять свой авторитет, завербовать себе сторонников путем пожертвований на городские какие-то нужды. То есть, опять-таки, вот работала еще полисная система, да. Причем никто не мог себе представить, что это совсем немного оставалось это времени, когда эта система начнет приходить в упадок. Кстати говоря, любопытный факт, в одном из этих провинциальных, то есть муниципальных законов, о котором я говорил, запрещалось, чтобы больше 300 ремесленников работало в черепичных мастерских. То есть это какая концентрация производства, если, стало быть, многие стремились и больше, чем 300 человек привлечь к производству. Это такой достаточно любопытный факт. Распространяется такая форма римской жизни еще даже в конце республики, как коллегии особые. То есть, когда люди одной профессии, там, допустим, собирались, и они там имели общую кассу, взносы платили и... Налоги. Ну, это уже второстепенно. Вот там для самых разных случаев там и религиозные коллеги, и для почитания там разных богов, и погребальные, чтобы тебя не бросили в сточную канаву, похоронили как человека. И рабы там зачастую входили. Ну, это, в общем, так сказать, стандартная нормальная римская форма. Коллективы, да, так сказать, в нерабочее время. Вот, и все это, конечно, говорило о том, что Испания, как бы сказать, идет в ногу с Римом, хотя, конечно, как мы уже говорили, в разных местах по-разному, потому что, конечно, это все-таки прежде всего южная и восточная Испания, северо-восточная, а в центре уже хуже, на севере и северо-западе совсем. Хотя вот Лузитания потихоньку все-таки входила, там уже коллегии потихоньку появляются, и рабство там, конечно, было меньше. Это имело свои плюсы и свои минусы, потому что, как бы это сказать, если ты очень крепко связан с империей и торговыми связями, и политическими и культурными, то, соответственно, если с империей что случится, то и тебе плохо будет. Да. А если ты сам по себе как бы более или менее автономен, как вот эти вот центральные и еще более северные провинции, это, естественно, как бы давало определенный запас прочности. А поскольку кризис уже был на пороге, то это вот о себе дало знать. Еще вот при, там, скажем, Трояне, Адриане стремились выдвинуться за счет благодеяний городам, и уже в середине II века появляется надпись, где местный знатный богатый горожанин хвалит императора Антонина Пия: спасибо за то, что не сделал моего вольноотпущенника августалом, то есть жрецом культа Августа. Ну, да. Очень престижная должность. А тут уже спасибо, что не сделал. То есть вдруг оказывается, что-то вот сломалось в этом механизме, то есть уже... То есть кризис стучится в двери. Да, ну, да, кризис имеется в виду в том смысле, что не выдвижение путем служения своему городу становится путем наверх, а что-то другое. При этом постепенно приходит в упадок, потихоньку, не сразу, меньше строят в города, зато роскошные виллы появляются именно в это время. Я, как говорится, уже вот все народ только о себе. Благополучие, этот расцвет, он, конечно, как показали последующие события, в общем, был достаточно недолгим и непрочным. То есть уже вот с середины II века наблюдаются вот те явления, о которых Антон Викторович говорил, то есть как бы свидетельствующие о том, что меняется система ценностей, что-то надламывается. Постепенно, и, не сразу, да, конечно. Естественно, не сразу. Вот. И в таких условиях следует ждать каких-то вот потрясений. Эти потрясения, это так называемый кризис III века, на самом деле он не совсем хронологически совпадает, собственно, с астрономическим III веком, поскольку начинается где-то с со смерти Коммода примерно. Гражданская война, 193 год. Да, 3-й, 197-й, кажется, 7-й год, гражданская война, когда схлестнулись три претендента. Это Песцений Нигер на востоке, в Дунайских провинциях, это Септимий Север, и наместник Гальских провинций Клодий Альбин. Сначала они вдвоем разбили Нигра, точнее, заключили союз, а уже Септимий Север разбил. Ну, а потом, естественно, как в таких случаях водится, уже Север занялся Клодием Альбином. Ну, да. Трудность Испании была в том, что своих-то войск почти нет. А, естественно, она, поскольку заперта Галлией как бы от основного, от остального мира, то она ориентируется на позицию Галлии. Но, опять-таки, Испания большая, в одном месте романизованные провинции, скажем, районы больше поддержали Клодия Альбина, менее романизованные Септимия Севера, там нашли в центре Испании постамент, статуя Севера. И когда испанские ученые поизучали, пришли к выводу, что, скорее всего, вот эти вот всадники, так называемая вторая флавианская ала, они маху дали. Сначала они разрушили статую Севера, поставили Клодия Альбина, а потом поняли, что не на того поставили, и быстренько замолили грех. Да. Но все равно пришлось серьезно разбираться. Септимий Север прислал полководца Клавдия Кандида, который начал там наводить порядок на свой лад. И ему сопротивлялись не столько регулярные войска, которые, в общем, оказались более или менее лояльны, а местные ополчения. И там были разрушения. Но главное, это еще разрушение, дело такое, их можно преодолеть. Начался передел собственности, тема ныне очень популярная. Ну да. Маслом теперь можно было торговать только по воле императора с его разрешения, и это и по амфорным клеймам видно. Значительная часть земли у городов, которые поддержали Клодия Альбина, была отнята либо в императорскую казну, либо, скажем, передана сторонникам Севера. Некоторые поместья частные остались частными, только поменяли хозяина, разумеется, опять-таки в пользу сторонников Севера. То есть именно основа благополучия городов, это сельская округа, была очень сильно подрублена, и города многие пришли в упадок. И когда уже при Александре Севере отменили этот запрет на торговлю маслом, иначе как по государственной лицензии, это уже мало кому что давало, потому что частное производство масла пришло в значительной степени в упадок. Упадок именно античной Испании начинается именно в это время. Ну, а достигает это, конечно, своего апогея во II-III века до нашей эры, когда был убит последний император династии Северов Александр Север, который, как говорят, среди прочих богов почитал заодно и Христа за компанию. Вот. И начинается гражданская война по всей империи. Испания, правда, на краю была. До середины века туда никто не вторгался, но вот франки-алеманы пожаловали. христианизация начинается именно с Севера. Историю христианства в Испании связывают с двумя легендами. Это легенда о апостоле Павле, как крестителе Испании. Более распространена легенда о проповеди Иакова Старшего, значит, апостола, которая сыграла очень большую роль в истории Испании. Согласно этой легенде, значит, Иаков посетил Испанию, проповедовал там, затем, соответственно, вернулся и подвергся мученической смерти уже совсем в других местах, но после его смерти его ученики перевезли его тело в Испанию, и там, соответственно, в Галисии, Галлеции римской, значит, он был похоронен, и в начале IX века, во времена Карла Великого, в 813 году, епископ небольшого городка Ирия Флавия, это нынешний совсем небольшой городок Падрон на Галисийском побережье, обнаружил некую гробницу, римский саркофаг, в котором покоилось тело обезглавленного, значит, предположительно Якова. Да? Каких-то однозначных оснований считать, что действительно вот это непременно останки святого Якова, в общем-то, у многих историков такое положение вызывает сомнение. Тем более, что есть легенда о том, что там же в Галисии был похоронен в конце IV века самый знаменитый, наверное, из испанских еретиков Присцилиан, который тоже был обезглавлен, как и Иаков Старший. Вот, и вот есть такая точка зрения о том, что под видом поклонения апостолу Иакову на самом деле поклоняются вот человеку, когда-то обвиненному в ересь. Эти легенды действительно очень важны, потому что на них опиралась и политическая традиция, и религиозное самосознание. То, что Испания тоже является местом, где проповедовал и где, собственно, обращал в христианство апостол, то, что здесь тоже могут быть апостольские кафедры, основанные апостолом, да, это было очень мощным орудием борьбы не только внутри самой Испании за церковное первенство между отдельными кафедрами, да, но и с Римом. Особенно вот тогда, когда, собственно, уже обострились отношения испанских средневековых монархов с римским престолом. В частности, вот известно, что один из пап XI века готов был отлучить от церкви одного из испанских епископов за то, что тот называл свою кафедру апостольской. Завершать нашу сегодняшнюю программу. Римский период испанской истории у нас подошел к концу. Я благодарю вас за участие в нашей сегодняшней программе. А с вами, уважаемые зрители, мы встретимся через неделю. Всего доброго. Смотрите нас.